«Нет худа без добра». И вот, наконец, господин Ломан возвращается. Один. «Где же папа?» Конни становится нехорошо от тревожных мыслей. «Неужели господин Ломан его не нашел?» Она выбегает навстречу булочнику. «Твоего папу я сразу отвез к врачу». Вместо приветствия говорит он. «Если хочешь, я и тебя туда отвезу». Конечно же, Конни хочет. Папа все еще ждет приема врача. «Конни, с тобой все в порядке?» Конни кивает. «Теперь да». «Как здорово, ты совсем справилась!» Говорит папа и прижимает ее к себе. «Совсем как взрослая». «Я и есть взрослая», — говорит Конни. «Верно». Улыбается папа в ответ. «Это точно». Тут его вызывают. «Господин Клавитер, проходите, пожалуйста». «Ну, давайте посмотрим». Ласково говорит женщина-врач и осматривает папину ногу. И озабоченно качает головой. «Придется сделать рентген». «Хотите сказать, что это может быть перелом?» Ошарашенно спрашивает папа. «Только этого мне не хватало». Конни тоже напугана. Однажды она сломала ногу, и ей пришлось потом очень долго лежать в больнице. Девочка сидит рядом с кабинетом рентгенолога, скрестив пальцы на удачу. Вот бы у папы был просто вывих. Но ее желание не сбывается. Папа действительно сломал ногу. «Есть и хорошая новость. Операция не потребуется», — утешает их врач. «Мы прямо сейчас наложим гипс и выдадим костыли». «И папе не придется лежать в больнице?» — обеспокоенно спрашивает Конни. «Нет», — отвечает врач и подмигивает Конни. «Он сможет сразу поехать с тобой домой». Конни разрешают посмотреть, как накладывают гипс. «Как же мы вернемся к маме и Якобу?» Вдруг спохватывается она. «Да», — вздыхает папа. «Хороший вопрос». «Вызвать вам такси?» — дружелюбно спрашивает врач. «Увы, это нам не подходит. Мы живем наверху, в зимнем домике. Там был сильный снегопад, а дороги еще не расчистили», — объясняет папа. «Как не расчистили? Быть такого не может. Секундочку, пожалуйста». Врач решительно хватается за телефон. «Ну, нужно же что-то сделать!» — кричит она в трубку. «Отлично, мы так и поступим, спасибо!» Она кладет трубку и лучезарно улыбается. «Горную дорогу почистят сегодня же. И знаете что? Вы можете поехать на снегоуборочной машине!» «Поехать?» — ошеломленно спрашивает папа. «На снегоуборочной машине?» «Совершенно верно!» Смеется врач. «Более того, вас заберут прямо отсюда». «Нет, нам как-то неловко». Смущенно бормочет папа. «Зато так здорово!» Радуется Конни. «Вот и я так считаю». Соглашается врач. «И большой вам привет от мэра. Если бы он знал, что там наверху кто-то отдыхает, он бы уже давно распорядился почистить дорогу. Им очень неловко, что у вас из-за этого неприятности». «Да...» Бормочет папа. Он до конца не верит в случившееся. А ведь он сам говорил, что они вернутся домой на снегоуборочной машине. Но это была просто шутка. «Правда, они будут здесь только через 45 минут», — говорит врач. «Без проблем», — отвечает папа. «Главное, мы сегодня вернемся домой». Он обнимает Конни. «Нет худа без добра. Только представь, что нам пришлось бы остаться здесь на ночь». Конни даже думать об этом не хочется. Мама и Якоб совсем одни, а ведь они даже позвонить им не могут. «А продукты?» — вдруг вспоминает она. «Давай я пока сбегаю за покупками. Здесь поблизости есть магазин». Папа смотрит на нее. «Ты правда этого хочешь? Было бы замечательно». Он достает из кармана кошелек. «Нам нужен хлеб, сливочное масло, сыр, колбаса и немного овощей. И что-нибудь на ужин. Просто выбери, что захочешь». «Может, спагетти?» Папа кивает. «И кошачий корм закончился». «Да, об этом тебе напоминать не нужно». Смеется папа и протягивает деньги. «И сдачу не забудь». Конни надевает куртку и радостно мчится вниз по лестнице. Наконец-то у ее кошек появится корм. Едва Конни возвращается из магазина, за ними приезжают. Не успевает папа убрать в кошелек сдачу, как с улицы доносится тройной гудок. Конни выглядывает в окно и видит на дороге огромную снегоуборочную машину. Папа на костылях выходит на улицу. «Залезайте сюда!» — приветливо говорит водитель. Он помогает Конни и ее папе забраться в кабину. Теперь Конни сидит в кабине. Здесь высоко, и ей отлично видно все вокруг. Девочка смеется и толкает папу локтем. Папа в восторге. Они кратчайшим путем едут к заснеженной горной дороге. «Ну что ж, попробуем», — говорит мужчина и нажимает на кнопку, опуская огромный ковш. Машина движется вперед, а ковш сгребает снег в одну сторону на обочину дороги. Так они не спеша пробираются вверх. Папа радостно подмигивает дочке. «Мы представить себе не могли, что дорога обратно будет такой удобной, да?» Конни кивает. В кабине тепло, по радио звучит музыка. Это куда лучше, чем промокшие ноги. Когда снегоуборочная машина останавливается возле домика, Якоб в одном свитере выбегает на улицу. Мама спешит за ним с курткой в руках. Не веря своим глазам, они смотрят, как из кабины вылезают Конни и папа. Заметив папин гипс и костыли, мама бледнеет. «Юрген, что с тобой?» Пока папа рассказывает, что с ними случилось, водитель сажает Конни и Якоба в кабину и проезжает еще один круг возле дома. Якоб на седьмом небе от счастья. Из кабины он вылезает с большой неохотой. «Как здорово, что вы подвезли нас. Даже не знаю, как вас благодарить», — говорит папа. «Рад стараться», — отвечает тот и смеется. Вся семья машет вслед, когда большая снегоуборочная машина разворачивается и уезжает обратно в деревню.